Некоторые любят и большие сумки, пожала плечами та, чтобы зонт вошел и косметичка. Под некоторыми она наверняка подразумевала себя. Однако Сильвестра мало интересовали дамские сумки. Он потеребил нижнюю губу и заметил. Остается два варианта. Либо кота в сапогах кто-то элементарно забыл в кабинке, либо его принес убийца. «Глупость какая!» — высказала свое мнение Майя. «На кой черт убийце это надо? Ей бы ноги в руки и бежать! Тут ведь каждая минута на счету!» «Большой опыт в этом деле», — подколол Стас. «Небось, вы с боссом все детективы пересмотрели, какие только на свете есть». «Увы, должна признать, что мне путь к его телевизору заказан. Ни разу не позвал посмотреть с ним вместе какой-нибудь шедевр». «Босс считает», — поспешно пояснила она, заметив, что Сильвестр собрался возразить, «что сам факт присутствия женщины мешает мужчине работать». «Нет, все же один раз он меня позвал», — язвительно продолжала она. «И знаете, что выяснилось, старший лейтенант? Что я испускаю какие-то флюиды, которые сбивают его с толку». «Флюиды?» — возмутился Сильвестр, апеллируя к Половцеву. Это была мелодрама с Кевином Костнером. А на Костнера у нее давние виды. Невозможно сосредоточиться и думать о режиссуре, когда рядом сидит горка розовых соплей, и глаза у нее блестят ярче экрана. И время от времени она еще вздыхала, как девственница на сеновале. «А Костнер — это у нас кто?» — осторожно спросил Стас. «Телохранитель», — коротко пояснил Сильвестр. После такого вопроса Майя поглядела на старшего лейтенанта с высокомерной жалостью. Фильм Стас помнил, а вот Костнера весьма смутно. Вероятно, это был какой-то кумир в мире кино. В конце концов, девица молодая, у нее кровь горячая. А он что? Его кровь, перемешанная с дешевым алкоголем, тысячи раз холодевшая в засадах и закипавшая на задержаниях, превратилась в особую субстанцию, которая помогала сердцу Стаса стучать ровно и не дрыгаться чуть что. «Может, это кокаиновые дела?» — вернулся Сильвестр к деловому разговору. «Мы проверяем, но вряд ли. Аршанская была еще на плаву. Ферсанов бушевал, потому что вообще поборник здорового образа жизни. От пива толстеют, вобла задерживает мочу, никотин убивает лошадей, ну и все такое прочее. А тут кокаин. Конечно, он пытался вмешаться». «Свидетели?» «Полно. И все либо были пьяные, либо просто идиоты. Как всегда, ничего нового». «Подозреваемые?» «Ну...» Стас замялся, зыркнув на Майю. Она заварила для себя чай и теперь сосредоточенно совала нос в облачко пара, взлетевшее над чашкой. «Муж, разумеется». «Алиби?» «Есть, но мутное. Был на тусовке. Его видели то тут, то там». «По этой же причине, полагаю, нет алиби ни у кого из коллег, зажигавших на вечеринке спонсоров». «Мы пока даже с мотивами не определились», — проворчал Стас. «Изучаем помаленьку. В конце концов, я не следователь». «А я не факир», — напомнил Сильвестр. «Мне подумать надо». «Думайте, сколько влезет», — разрешил старший лейтенант. «Только про Аршанскую доложите, что знаете». «Мало что я про нее знаю», — ответил Сильвестр, закинув ногу на ногу и обхватив коленку руками. «Мы встречались на редакционных советах. Друг с другом разговаривали редко. Так в коридорах сталкивались. Пару раз я ей пальто подавал. Сумку донес до машины. Дверь подержал». У Стаса дернулся уголок рта. «Ну еще бы! Что наша армия всегда делала хорошо, так это воспитывала офицерский состав в духе уважения к женщине, жене и матери. Хотя в Сильвестре, кажется, с рождения сидела зараза джентльменства. Когда сам Стас подкатывался к бабам, хотел проявить вежливость, они сразу заявляли, что он грубый льстец, и отпихивали его ручкой. Вежливость у него выходила какая-то кособокая. Что ж, люди разные. Не зря его коллега Бутов постоянно повторяет: кому крендель, а кому пендель. «Ну а какие у вас мысли относительно убийства?» — прицепился он к Сильвестру. «Вы меня на ум навести должны. Когда ваша Майя потеряла все документы, кто ей помог? Быстро и совершенно, заметьте, бескорыстно». «Я не потеряла, у меня украли!» — возмутилась Майя, едва не подавившись пряником. «И почему это бескорыстно? Кто вам в прошлый раз убийцу преподнес на блюдечке с голубой каемочкой?» Ее глаза полыхнули неукротимой кошачьей дерзостью. «Ладно, ладно», — попытался примирить их Сильвестр. «Есть у меня одна зацепка». «Ну да», — спросил Половцев, выпрямляясь на своей табуретке. За время разговора он уже успел растечься по ней, привалившись спиной к батарее. «Какая же это?» «Зеленые зажигалки». Стас с Майей молча воззрились на него. Глаза у них стали одинаково оловянными. Кажется, что угодно они готовы были от него услышать, но уж точно не такое неожиданное заявление. «В последний раз, когда мы виделись, я как раз подавал Аршанской пальто. Я упоминал об этом. Так вот, она сунула руку в карман и достала оттуда зажигалку. Обычную одноразовую зажигалку, ярко-зеленую. Скорчила рожу и говорит мне: „Господи, опять! Ума не приложу, откуда они берутся. И именно зеленые, обратите внимание, появляются каждый день. То в кармане, то на сиденье машины, то в пакете с продуктами, который я из супермаркета домой приношу. Просто наваждение какое-то. Я уже всех в редакции одарила этими зажигалками, а они все прибывают и прибывают. Как вы думаете, что это может означать?» «Ну, и что же?» — с напряженным вниманием, глядя на него, спросил Стас. «Что это означало?» «Откуда я знаю?» — пожал плечами Сильвестр. «Я тогда этому значения никакого не придал». «А как же ваш изощренный ум? Неужели не зацепился за такой ребус?» Сильвестр посмотрел на старшего лейтенанта с изумлением. «Почему это у меня ум изощренный? По-моему, самый обычный, только работает не на холостых оборотах, как у некоторых». «Значит, вы заявляете, что незадолго до убийства кто-то подкладывал Аршанской зеленые зажигалки?» — на всякий случай уточнил Стас. «Я не заявляю, а говорю с чужих слов». «И что мне с этим делать?» «Вы спрашиваете меня так, как будто я ваш папа». «И все-таки...» — Половцев смотрел на Сильвестра с напряженным вниманием, как кот, наблюдающий за вялой мухой. Он был уверен, что у этого типа есть готовый рецепт, и то, что он посоветует, лучше исполнить без обсуждения. «Думаю, что надо побывать в редакции, поспрашивать у людей, что видели, что слышали про эти зажигалки. Только сделать это следует деликатно. Пусть Майя туда поедет и покрутится. Она всегда сопровождала меня на совещания, к ней там привыкли». «Но она ведь дилетантка! Я уж имел случай убедиться». «В нашей ситуации лучше неумелые женские пальчики, старший лейтенант, чем ваши опытные грабли». «А может, сами?» – неуверенно предложил Стас, глянув на свои грабли и поразившись тому, какие у него желтые пальцы. «От никотина, точно. Сдохнет он когда-нибудь от этой заразы, как пить дать? Может, сами заглянете в редакцию?» Сильвестр отказался наотрез. Уже в коридоре, провожая гостя, Майя торопливо оглянулась и шепотом пояснила: «Не предлагайте боссу сейчас выбираться из дому. После того случая с банановым убийцей у него был серьезный приступ. Его теперь вообще на улицу калачом не выманить. Он из-за этого нервничает. Лучше уж я». «Чего так обреченно?» — хмыкнул Стас и передразнил. «Лучше уж я». «Как на смерть собрались, героиня. А всего-то и надо, что пошустрить по кабинетам. Пофлиртуйте с кем-нибудь. Вы флиртовать умеете?» «А вы что, сомневаетесь?» «Помню, помню, как вы мне пытались глазки строить. Топорная работа». «Что?» Старший лейтенант Половцев, ухмыляясь одним прыжком, покинул квартиру номер 19. Дверь за ним захлопнулась с такой силой, как будто хотела догнать его и сплющить.